207. Урусвати знает, сколь многие не признают энергию мысли. Кроме того, некоторые утверждают, что распространение мысли весьма ограничено. Они пытаются доказать, что механические радиоволны не проникают сквозь некоторые слои атмосферы. Наблюдение правильно, но оно не относится до непосредственной мысли человеческой. В ней заключается особая энергия, которая не может сопоставляться с механической передачей. Струны пространства подчинены мысли, и не существует препятствий для сосредоточенной человеческой мысли. Когда мы говорим о передаче мысли на огромные расстояния, мы имеем в виду именно мысль непосредственную. Мыслитель говорил: «Учитесь думать, начните с самых простых помыслов. Лучше всего начните мечтать о самых прекрасных предметах. Умейте мечтать, ярко переживая созданные образы. Только мечты разовьют воображение. Куда же пойдем без воображения? Как претворим самые прекрасные наблюдения без воображения? Можем ли мы сохранить в земной жизни искры сияния надземного, если не привыкнем запечатлевать образы? Поистине, устремление к высшему поможет воображению. Ничто не остается без движения, и воображение должно расти, иначе оно может потухнуть. И кто знает, когда удастся опять возжечь его? Философ должен обладать сильным воображением. Так же и художник без воображения не может творить. Мечта зарождается в дни детства. Помогите зачаткам мышления». Так, — говорил мыслитель, — и просил учеников быть мечтателями. Так зарождаются образы государства и общего счастья. Оно живет в мечтах.